Цитата. Почему же существа огненные редко появляются земным жителям? И тому есть научное пояснение. Великий говорил: «Не трогай меня». Так просто сказана сущность соотношения мира огненного к земному. Мир огненный, как мощная динамо для земных ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к существу огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помещение горючее, зажженный факел. Врач, самый земной, знает, сколько электрической силы может выдержать сердце человеческое, но напряжение сил огненных несравнимо с обычным электричеством. Само явление фахата может быть зримо не всегда. Сколь же редко могут появляться светлые гости. Люди недисциплинированы. Они могут или стремиться дотронуться, или ужасаются, и тем самым сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии, при светлых вызываниях. Вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных. Конечно, сердце, познающее огонь, может постепенно к нему приобщиться. Мир огненный, часть первая, параграф 337. Вспомним, что говорил пророк Даниил, описывая бывшее ему видение существа огненного мира. «И когда я, оставшись один, смотрел на это великое видение, то не осталось во мне силы. Цвет лица на мне изменился до безобразия, и я не мог собраться с силами, и услышал я голос слов его, и лишь услышал голос слов его в оцепенении, пал на лицо мое и лежал лицом к земле». Смотри, Даниил, глава 10, стих 7-8. Так действует на земного человека явление существа огненного мира. Поэтому и Моисей, говоря с Господом на горе Синае, не видел лица его. И когда Моисей просил Господа: «Покажи мне славу твою», Господь ответил: «Не можешь видеть лица моего, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Смотри Исход, глава 33, стих 20. Но тем не менее был один смертный, который видел всю славу Господа и остался жив. Этот смертный царевич Арджуна. Но, как сказано в Бхагавад-гите, это произошло потому, что ему на этот момент были дарованы очи божественные, и он удостоился этой великой чести лишь благодаря благоговейной любви Господу, который в то время был его учителем Кришной. Поучительно знать, какими словами царевич Арджуна описывает его необычное явление. «Внутри твоей формы, о Бог, я вижу богов, все виды существ и каждая с отличием своим, Брахму, Господа, и под ним его чудный лотос-престол, и всех риши, и мудрых змеев из породы высокой, с руками, грудями, устами, очами без счета, всюду я вижу тебя, беспредельны твои проявления, источник, начало, середину, конец твоей славы, Господь, без конца, без границ, не могут узреть очи мои. Сияние твое, бесконечный твой блеск, вездесущий твой диск, и венец, и тиару я зрю. Подобный огню пламенея, как солнце слепящее взор, стремишь ты потоки лучей с небес необъятных. Превыше всех мыслей моих, неизменный Господь, высочайший ковчег, изливающий творчество силу, вечной дхармы бессмертный хранитель, человек, пребывающий вечно, таким мыслит мой ум тебя. Без конца середины начала, беспределен по силам. Твои руки без счета, словно солнце и луны очи твои. Когда же лик твой я зрю, как жертвенный пламень загорается он, и славою своей сжигает миры. Тобой лишь одним наполняются небо, и земли, и все, что незримо простерлось меж ними. Весь мир триединый пред тобою трепещет могучий, пред твоим страх наводящим проявленным ликом. В тебя вступают сонмы светозарных, сложив в благоговейном страхе руки, взывают все к тебе. и воинство святых, поющих тебе славу, слагают песнопенья, которые звучат и наполняют мир. И тьмы низших духов, сыны Адити, Васу и Гении, также и светлые духи, которых нельзя перечислить, тьмы мудрецов и святых, а также ракшасов могучих, все восхищенные, полные страха, глядят на тебя. Увидев твой образ могучий с очами и ртами без числа, со многими чревами и рядом страх наводящих зубов, с бесчисленным множеством рук и ступней, увидев то, так же, как и я, миры все трепещут. Как радуга, переливаясь яркими цветами, касаешься ты сводчатых небес, с отверстыми очами вращая необъятные зрачки очей, ты проникаешь трепетом все существо мое. Взирая на тебя, слабеет моя сила, уходит мой покой. Подобно времени сверкающим мечам, виднеются ряды твоих зубов, грозящих посреди раскрытых страшных челюстей. Увидя то, не знаю я, куда укрыться мне от вида твоего. О, пощади, Господь, ты мощное прибежище миров. Твою суть мне открой, твой вид так безмерно страшит. Я падаю ниц пред тобою. Пощади, я молю, о могучий Господь, что сокрыто в тебе я стремлюсь познать. Твоя внешняя жизнь ужасает меня. Я видел твою славу, до меня незримую никем, от радости и ужаса трепещет моя грудь, и я молю тебя, прими былой твой вид. О, пощади, Господь богов, прибежище миров. В сверкающем венце и с царственным же злом в руках я жажду видеть прежнего тебя, яви любимый и знакомый образ твой, сокрой для смертного невыносимое сторукое явление твое. Бхагават Гита, глава 11.